Глава 26. Заведение, в котором меня оставил Колин, хоть и не отличалось чистотой, но все же выглядело на порядок выше тех трактиров, что располагались в городе, из которого мы прибыли. Я заказала себе горячий отвар из трав и сушеных ягод и принялась ждать дракона, размышляя о своей дальнейшей судьбе. Мне было страшно. Да, я наконец-то поняла, в какое опасное положение попала. А ведь я уже и позабыла о том, что не принадлежу сама себе. Была уверена, как только Тася вернется, я получу свободу. Но все пошло не по плану. И пусть моей вины в том, что происходит, не было, и я никак не могла повлиять на события. Не стоило мне быть такой беспечной и думать, что жизнь моя скоро наладится. Стоило смотреть на вещи трезво и понимать, что что-то может пойти не так. Дверь трактира скрипнула, и в помещении вошел Колин в сопровождении незнакомого мужчины. Они молча прошли к моему столу и сели, после чего дракон заказал для своего гостя мутноватый напиток из перебродивших ягод. «Вы сказали, что знаете, с кем уехали женщины, которых я разыскиваю», — произнес Колин. «Можете рассказать об этом поподробнее». «А чего рассказывать?» — задумавшись ненадолго, спросил мужчина. «Их должен был отвезти мой брат. Я только поэтому их и запомнил. По идее, он вернется через несколько дней, и вам лучше с ним поговорить». «Нет у нас времени его ждать», — пояснил дракон. «Может быть, было что-то необычное. Они себя вели как спокойно, не ругались». «Нет», — покачал головой мужчина. «Но странность действительно была. Брюнетка попросила отвезти их в шахтерский городок не по прямой. Хотела заехать в городок, который находится в 2 днях пути. Я уж не знаю, что ей в той дыре понадобилось, но брат согласился». «А вторая не спорила, согласилась потерять столько времени вместо того, чтобы поскорее оказаться дома», — уточнил Колин. «А она вообще не разговаривала», — ответил он. «Смотрела перед собой, молчала, словно и не касалось ее происходящее». «Понятно», — кивнул дракон и передал незнакомцу серебрушку. «Нам пора, Каролина». Я молча поднялась и направилась за мужчиной. И только когда мы оказались на улице, обратилась к Колину. «Ты что-то понял?» «Да», — ответил он. «Кажется, я знаю, где Тася». «Серьезно?» — обрадованно воскликнула я. «Да, но это не близко, и нам снова придется лететь», — произнес мужчина. «Хорошо, я готова», — закивала я. «Тогда идем», — потянул он меня за собой. «Нужно найти площадку, на которой я смогу обернуться». Спустя полчаса мы вышли за пределы города, где Колин перекинулся в дракона. В этот раз я уже более спокойно отреагировала на его превращение и тут же взобралась на его спину, вцепившись в пластины на загривке. Дракон плавно взмыл в небо и, набирая скорость, помчался вперед, оставляя позади огни небольшого города. В этот раз полет длился не больше 20 минут. Спустившись на траву, Колин подставил мне крыло и, дождавшись, когда я спущусь, превратился в человека. «Идем», — позвал он, беря меня за руку. «Это не самое приятное место, не отходи от меня ни на шаг». «Хорошо», — кивнула я. «А куда мы идем? «Скоро узнаешь». Колин очень сильно преувеличивал, когда назвал этот город не самым приятным местом. На самом деле дела обстояли намного хуже. Каждый квадратный сантиметр этого места утопал в грязи и мусоре, которые, видимо, выбрасывали прямо на улице. Переулки, затянутые непроглядной тьмой, оглушали звоном бьющегося стекла и криками. На углах обшарпанных домов с выбитыми стеклами в груди хлама копошились бездомные, сражаясь за теплое место с себе подобными. Я прижалась к Колину, вцепившись в его руку, как клещ, и, стараясь не смотреть по сторонам, пошла вперед. Когда мужчина затормозил, я вскинула взгляд и обнаружила, что мы стоим напротив трехэтажного здания, в окнах которого горел свет. Этот дом отличался от остальных в этом районе. Он был довольно чистым и относительно целым. По крайней мере, все стекла были на месте. К входной двери вела широкая лестница с коваными перилами. Но Колин не спешил подниматься. Он явно чего-то ждал. Или кого-то. Входная дверь внезапно распахнулась, и на пороге появилась высокая женщина в желтом платье с откровенным декольте. «Кого я вижу?» — хрипло произнесла она. «Снова пришел наполнить мой кошелек звонкими монетами? Или хочешь предложить мне купить свою спутницу?» Я испуганно вздрогнула, не сразу вспомнив о том, что Колин не может меня продать. Я ведь ему не принадлежу. Но от страха у меня совсем мозги отключились, благо что я вовремя смогла дать себе мысленную затрещину. От этого в голове тут же прояснилось, и я прекратила сжимать руку мужчины так, словно пыталась ее сломать. «Адриана, выглядишь прекрасно», — ровным тоном произнес дракон. «Но ты ошиблась, я пришел не за этим». «А зачем же?» — усмехнулась женщина, бросив в мою сторону оценивающий взгляд. «Помнится, ты любишь выкупать из моего борделя всякий сброд. И я никогда этому не противилась, а все потому, что они мне были не нужны. Те близняшки, которых ты купил, они были слишком слабыми и неделю бы не продержались в моем заведении. Их потолок — работа горничными, а у меня их и так достаточно. Ну, а Анна, ты сам, наверное, заметил, что она красотой не отличалась. Именно поэтому я с радостью от них избавилась». «Очень занимательно», — кивнул дракон. «К чему ты клонишь?» «К тому, что сейчас у меня нет никого, кого бы ты мог выкупить», — развела она руками. «Прости, милый, я понимаю, что ты хочешь спасти очередную несчастную девицу, но сейчас у меня нет никого, кто заслуживает спасения». «А может, я сам посмотрю», — предложил Колин. «Возможно, ты ошибаешься». «Я никогда не ошибаюсь», — фыркнула она. «Сейчас в моем цветнике нет никого, кто может быть тебе интересен, так что уходи. Проваливай, пока я добрая». «Какая неприятная дамочка. Строит из себя королеву, хотя на самом деле ничего из себя не представляет. Как же мне хочется спустить ее с небес на землю. И в свое заведение она нас точно не пустит. И что теперь делать?» Я думала, что после ее слов мы просто уйдем, но у Колина на этот счет было свое мнение. Я почувствовала, как тело мужчины буквально окаменело от напряжения. «Неделю назад к вам привезли симпатичную блондинку лет 35, произнес дракон, скрипнув зубами. «Высокая, статная и совершенно безучастная». «Даже если и так, что с того?» — поинтересовалась женщина, вскинув подбородок. «Дня через три она пришла в себя и стала неуправляемой», — продолжил мужчина. «Так ведь?» «Что тебе нужно?» — нахмурившись, спросила она. «Чего ты хочешь? Для чего ты все мне это рассказываешь?» «Я пришел от лица мужа этой женщины», — скрестив руки на груди, ответил Колин. «Он ищет свою жену, и если ты не отпустишь ее со мной, он будет здесь уже завтра. Твое заведение закроют, а тебя отправят в тюрьму за незаконную торговлю людьми. Хочешь такой финал для своего бизнеса?» «Ты врешь!» — воскликнула женщина и, подхватив юбку, сбежала вниз по ступенькам, замерев напротив дракона. «Врешь! Нет у нее никакого мужа! Дарина все мне о ней рассказала!» «Хочешь проверить? Так доверяешь этой непонятной девице? Не думала, что она соврала, чтобы ты купила эту женщину!» Криво усмехнувшись, поинтересовался мужчина. «Давай проверим мои слова, я не против». «Да как ты смеешь! Я приютила тебя, когда весь мир отвернулся от отвергнутого сироты! А теперь ты мне угрожаешь!» — зашипела она. «Кем бы ты стал, если бы я тебя не спасла?» «Ты меня не спасла», — возразил он. «Меня спасла Анна. А ты просто дала мне работу. И я, между прочим, работал на совесть. Искал компромат на твоих высокопоставленных клиентов и помогал тебе их шантажировать. Это, по-твоему, спасение? И этим ты спасла меня?» «Да», — кивнула владелица борделя. «А разве не так?» «Нет», — покачал головой Колин. «Отдай мне Тасю, и я уйду. Если не согласишься, я сделаю все, чтобы ты об этом пожалела». «Кто-то решил показать зубки?» — рассмеялась женщина. «Ты серьезно считаешь, что я испугаюсь? Чего? Твоих угроз? Не думала, что ты столь наивен». Я знала, что Колин в прошлом был связан с этим заведением, но я понятия не имела, что его заставляли шантажировать клиентов и следить за ними. Для меня само наличие борделя было неприемлемым, а уж то, что здесь эксплуатировали сирот, вообще сводило меня с ума. Скорее всего, Колин был еще совсем молодым, когда эта сутенерша взяла его в оборот. Я чувствовала бессильную злость, чувствовала, как подрагивают кончики пальцев на руках от нестерпимого желания вцепиться в волосы этой стервы. Но я сдерживалась, сосредоточившись на своем дыхании, смотрела под ноги, стараясь не вслушиваться в этот отвратительный разговор. Только так я могла сдержать себя в руках. Эта женщина на полном серьезе рассуждала о том, что близняшки не подходили для работы в борделе, потому что были слабыми, а Анна ей не сгодилась из-за внешности. Зато Тасю эта гадина оценила по достоинству. Ее она точно не планировала отпускать. И я понимала, насколько это неправильно. Но как я могла помочь своей хозяйке? Но уже в следующую секунду я почувствовала что-то странное. Земля под ногами словно завибрировала, а тонкие, редкие травинки склонились, прильнув к моим ногам. Наверное, мне стоило испугаться, но я, наоборот, почувствовала необычный подъем сил, словно рядом со мной вдруг оказался кто-то очень близкий и родной. Травинки, опутавшие мои ноги, не приносили дискомфорта. Мне даже показалось, что они не просто касаются голых лодыжек, а словно обнимают меня, пытаясь приободрить. И Колин тоже почувствовал это. Он осторожно переступил с ноги на ногу, когда почва под ногами начала покрываться неровными бугорками. Дракон медленно сделал шаг назад, увлекая меня за собой, словно опасался, что я могу пострадать. Но я была уверена, что мне ничего не грозит. То, что сейчас окружало нас, было не враждебным, оно хотело нас защитить. А вот женщина в желтом платье явно ничего не заметила. Увидев, что мы отступили, она прямо просияла, приняв это на свой счет. «Боишься?» — рассмеялась она, запрокинув голову. «Правильно. Ты и должен бояться. Должен помнить о том, что ты никто по сравнению со мной. Должен. Ай!» Женщина оступилась, наступив ногой на одну из кочек и, покачнувшись, полетела назад. Земля сильнее завибрировала, позволяя кочкам стать еще более высокими. «Глаза!» — взвизгнула дамочка, угрожающая Колину. «У этих холмов есть глаза!» Хозяйка борделя забилась в истерике, пытаясь отползти подальше от неровной земли. А я, наоборот, сделала шаг вперед и наклонилась, чтобы взглянуть в эти странные кочки. «Штролли!» — еле слышно выдохнула я. «Колин, это штролли!» «Мама!» — радостно воскликнули кочки, обернувшись ко мне. «Мама!» «Что происходит?» — тихо спросил Колин, придерживая меня за талию. «Наверное, они почувствовали мою злость», — прошептала я в ответ. «Они пришли, чтобы помочь, а я и не знала, что они могут передвигаться под землей. «Нет, Каролина, они не пришли», — покачал головой дракон. «Они родились ради этого. Ты и правда их королева». «Да ладно, они, выходят, еще совсем маленькие. Может, тогда и не стоит их вовлекать в разборки с этой неадекватной дамочкой?» «Что ты там лепечешь? Помоги мне подняться!» — рявкнула владелица борделя, протянув Колину ладонь. «Дай руку, помоги мне подняться! Давай же!» «Ты могла бы просто послушать меня?» — произнес дракон, бросив на женщину хмурый взгляд. «Могла, но не стала». «Какой ты глупый!» — зашипела она, отползая назад. «Ты правда думаешь, что сможешь победить меня с помощью землетрясения?» «Это не землетрясение», — спокойно ответила я. «Это мои малыши, и они очень хотят помочь своей маме выручить подругу. Так что, отдашь нам Тасю?» «Нет!» — воскликнула она и, быстро поднявшись на ноги, рванула вверх по ступенькам. «Убирайтесь, и я заплатила за эту женщину и не отдам ее. Она станет звездой моего заведения!» Я взглянула на Колина, который с ненавистью смотрел вслед владелицы борделя, скрывавшейся за дверью. «И как нам ее выманить?» — обреченно спросил дракон. «Пойдем внутрь», — предложила я. «Зачем нам выманивать эту бабу? Она нам ни к чему, мы за Тасей пришли». «Ведь и правда», — кивнул мужчина. «Но как мы войдем, эти двери необычно крепкие?» «С помощью штролли», — пожала я плечами. «Вперед, мои малыши! Расчистите дорогу своей королеве!» Земля под ногами растрескалась, выпуская наружу десятки пушистых зеленых комков с глазками. Они были ярко-зелеными, как свежий весенний мох, если мох вообще бывает весенним. «За маму!» — прокричал самый первый штроль, рванув вверх по ступенькам. «За королеву!» Мы с Колином переглянулись и молча побежали следом. К тому моменту, как мы преодолели всю длинную лестницу, малыши-штролли уже успели высадить двери и просто неслись, сломя голову вперед, руша все на своем пути. «Тася!» — крикнула я. «Где ты? Это Каролина! Я пришла за тобой! Мы пришли!» Я остановилась, прислушиваясь, но так и не услышала голоса своей хозяйки. Но вот куда эта мымра в желтом засунула Тасю? Чтобы здесь все обыскать, понадобится не один час, а времени у нас оставалось совсем немного.